Моя зима бодра, я без ума. Тут логово подорванного дурмана. Это без собрания, отгадай кому. Молитвами я разгонял туман. На колени пал, воспевая джа. Задуманы летело, не вынимал. Эти мысли плоти кричали так, что люди находили во мне себя. Это сладкая музыка, любовь, что без устали нас накрывала, не жалея. Грязными танцами определили мы на мели пути, не сожалея. Играла на чувствах акустика, тут кричала нам огонь батарея. Мы ждали, как дети той самой войны, не закончены на ее боге. Голос, стиль, кэш, чекпоинт, бонус. Ты секс, мой тонус. Дикий дэнс, целую сторос. Ты жгучий васаби, где тормоз? Кружит сон, играет танго. Ты лучший хита, выше ранга. Эй, бэтбой, что тут забыли? Зову на батл, танцую синий. Крошка, палец, целуй фортуна. Висим на баре, губа не дура. Мы пляшем, как дети, пьяный ветер. На, здесь леди. Она зависает на облаках, а я разбиваюсь на кабаках. И за ними, но не без гордей.